Большой черный кадиллак стоял у самых дверей. Швейцар открыл дверь и улыбнулся, увидев выражение моего лица. «Босс сказал, что эта машина приготовлена для вас», и он открыл дверцу машины. «Эта красавица довезла меня до дома за полчаса, а я снимал квартиру в трехэтажном доме. Это был не самый лучший район Сан-Луис-Бич. Квартирка была достаточно удобна, уютна, немного потертая мебель не портила вида комнат. Миссис Глориан, убиравшая квартиру, не была хуже других подобных особ, во всяком случае в квартире было чисто. Напротив дома стояла машина. Я поставил свой кадиллак у подъезда, взглянул на чужую машину и улыбнулся. Парень, сидевший за рулем, был явно копом. Я предоставил ему возможность рассмотреть себя и медленно поднялся по ступенькам. Отперев дверь, я вошел в квартиру. Им никогда не удастся провести обыск и не оставить следов. Я сразу скумекал, что у меня побывали незваные гости. Я начал упаковывать чемоданы, основательно прикладываясь к последней бутылке, которую я нашел в холодильнике. Приблизительно через полчаса, когда я уложил все вещи, раздался стук в дверь. Я разрешил войти. Появились лейтенант Редферн и сыщик в штатском по фамилии Саммерс. Они вошли в комнату, закрыли дверь и уставились на меня, как голодные тигры. «Редферн — красивый парень, недалеко пойдет, как полицейский». Он был среднего роста, среднего возраста, имел средний вес, широкие плечи, чисто выбритое лицо. Из-под серой шляпы выбивались светлые волосы. Коричневый костюм в красную полоску был сшит у хорошего портного. Он был хорошим полицейским и старался быть честным, насколько это было возможно. Он ненавидел меня больше, чем нарыв в носу. «Хеллоу!» — весело приветствовал их я. «Вы явились вовремя, я только что собрался уезжать». На Редферна это не произвело впечатления. Он предпочитал приступать к делу сразу. «Вчера вечером вы были около дома Бретта?» — спокойно спросил он. Редферн никогда не повышал голоса, но умел придавать ему разные оттенки. «Конечно», — ответил я, — «что?» Саммерс многозначительно откашлялся. Это был крупный, мясистый, упрямый человек. На среднем пальце правой руки он носил кольцо с камеей. Такое кольцо часто царапает, но он также часто забывал про это. «Почему вы поехали туда?» — спросил Редферн. «Я собирался побывать у своего друга Кейзи. Вы знаете, кто такой Кейзи?» «Знаю, знаю. Он проживает где-то неподалеку от Океан Райз». «Совершенно верно. Я поджидал автобус, но какой-то подъехавший парень предложил подвезти меня. Я подсказал ему, как проехать в Санта-Медину, но он не стал меня слушать и свернул не на ту дорогу. Я не стал вмешиваться, предоставил ему возможность выкручиваться самому. Он заговорил со сторожем, а тот довольно ехидно отвечал ему. Затем я растолковал парню, что к чему, и мы поехали дальше. Вот и все». «Послушай, приятель», — начал Саммерс, но Редферн нетерпеливо махнул рукой. «Я запомню это. А что это за парень? Понятия не имею. Он был похож на коммивояжера, но я могу и ошибиться. Он подкинул меня до Санта-Медины, и я потерял его из виду». Редферн прошелся по комнате. «Где вы были прошлой ночью?» «У Кейзи». «Придумайте что-нибудь поубедительнее, Джексон». «Вы были в доме Бретта». «Зачем говорить то, во что вы и сами не верите?» Я сунул бутылку виски в карман и осмотрелся вокруг, как будто проверяя, не забыл ли я чего. «Я играл в покер у Кейзи. Спросите его самого. Там еще был один парень из ваших, начальник полиции, Ориден. Кстати, он проиграл мне $50. Редферн внимательно посмотрел на меня. «Ориден?» — переспросил он. «Да, отличный коп. Веселый парень. Он все время улыбается». Саммерс напряг мускул, и я понял, что он просто жаждет ударить меня своим кольцом. «И Ориден играл с вами прошлой ночью? Как же долго длилась игра?» «С половины восьмого до двух ночи», — не задумываясь, ответил я. Наступила продолжительная пауза. Редферн пожал плечами. Внезапно у него стал усталый и печальный вид. «Ладно, Джексон, можете ехать». Он засунул руки в карманы.